Глава 18. Небо на востоке просветлело. Том, который сидел рядом с Клаем, осторожно коснулся его руки. Если они читают мысли, то могли узнать, что ты страшно тревожишься из-за сына. Так же легко, как ты узнавал что-то в Гугле. Этот парень мог использовать Алису, чтобы достать тебя. — Я знаю, — ответил Клай. Он знал и кое-что еще, сказанное ею голосом Гарварда. Оно могло соответствовать действительности. Знаешь, о чем я постоянно думаю? Том покачал головой. Когда он был маленьким, в 3 или 4 годика, мы с Широн тогда еще ладили. Звали его Джонни, малыш. Он прибегал всякий раз, когда звонил телефон. Кричал: «Это меня! Это меня!» Нас это поражало. Если звонила его бабушка или дедушка, мы говорили: «Это тебя!» и давали ему трубку. Я до сих пор помню, какой огромной эта гребаная штуковина выглядела в его миниатюрных ручонках, когда он прижимал ее к уху. «Клай, прекрати!» «А теперь, теперь!» — продолжил он, не смог. Да и нужды не было. «Идите сюда!» — позвал Джордан. Голос его переполняла боль. «Скорее! Идите сюда!» Они вернулись к Алисе. Судорога оторвала девушку от земли, изогнула дугой. Оставшийся глаз выпучился, уголки губ опустились. Затем внезапно все тело расслабилось. Она произнесла имя, которое ничего для них не значило — Генри! И в последний раз сжала кроссовку. Потом пальцы разжались, и кроссовка выскользнула из них. Алиса выдохнула. И последнее белое облачко, слабенькое, почти прозрачное, просочилось меж ее губ. Джордан перевел взгляд с Клая на Тома, вновь посмотрел на Клая. «Она?» «Да», — кивнул Клай. Джордан разрыдался. Клай позволил Алисе еще несколько секунд смотреть на гаснущие звезды, потом закрыл глаз ладонью.